Заключение. На сегодня, август 2025 года, это третья книга про HR-маркетинг в России после HR-маркетинг и «Сотрудник как клиент». Но мы считаем, что наша книга точно номер один по концентрации пользы. Будьте первыми, кто по максимуму использует маркетинг в HR. Внедрите эти инструменты быстрее ваших конкурентов в практику работы своих руководителей и HR-отделов. Из HR становитесь HRD и даже HRP. Делитесь с нами своими успехами. Мы искренне за вас порадуемся. Ваш успех – наш успех. Пишите Ольге. HR1 Осипова Ольга. Яндекс.ру. Растите свои бизнесы вместе со своими командами.